Так что я, дрогнувшими пальцами, извлек кинжал из ножен, только тогда заметив, как сильно у меня дрожали колени. Но я, наверное, впервые за путешествие, сумел взять себя в руки, подавив чувство страха, и подошел к прутьям клетки, хотя до этого не приближался к ней, помогая друзьям зеленострилами. Накама удивленно следили за мной, когда я, сглатывая, направил лезвие кинжала на один из прутов, слегка надавил и... Кинжал прошел сквозь нить, созданную силой дьявольского фрукта, и укрепленную волей вооружения, как сквозь масло. Нить, звонко тренькнув, загнулась и закрутилась куда-то кверху, к облакам, будто лопнувшая гитарная струна к грифу. Я выдохнул, услышав рядом с собой такие же выдохи. А в следующий момент я уже слышал, как зарекомандовал нам всем, команде пиратов соломенной шляпы, тем, у кого были такие кинжалы, резать прутья к морским королям. Он же хлопнул меня по плечу, заметив, что это была отличная идея. Прутья быстро, один за другим, разрезались, закручиваясь к небу, освобождая путь из клетки к свободе. И жители Дресс-Розы этим путем воспользовались, как и все прочие, кто ничего не мог сделать с клеткой, и тоже едва не погиб из-за нее. Впрочем, клетка существовала недолго. В какой-то момент прозвучало два хлопка, и оставшиеся прутья лопнули все одновременно. Причем сразу в двух местах, выше и ниже. Я увидел только, как Эйс удовлетворенно улыбнулся, кивнув мне благодарно. В его руке была нагината из материала, из которого состоял любимый ятаган Луффи. Не знаю, стал ли ты храбрым воином моря, подошел ко мне брат капитана, но героем себя можешь чувствовать уже сейчас. Полагаю, братишка тоже услышал твою идею, и второй хлопок, его рук дело. Да, жители Дресс-Розы надолго запомнят твое имя. Эйс, как Изара, хлопнул меня по плечу, прежде чем отправиться куда-то. А меня тут же подхватили Накама и толпа, взяли на руки, и давай качать, как действительно настоящего героя. Это было, быть героем выдуманных историй, это одно, но быть настоящим героем совсем другое. Ну, хоть раз оправдал свою награду, молодец, фыркнул голос Бониты где-то поблизости, когда меня, наконец-то, поставили на ноги. А в следующее мгновение я почувствовал мягкое прикосновение чего-то к щеке. Лишь почти минуту спустя я понял, что это были губы, и жар подступил к щекам. Что значит оправдал? Я всегда герой, заявил я, вот однажды, но меня уже никто не слушал. Жаль, а я ведь придумал такую героическую историю. Впрочем, расслабляться было рано, пока до Фламинго не был побежден. Хотя нет, пока он был жив, расслабляться не стоило. Должен заметить, мы вовремя ушли из центра, потому что эти двое разносили теперь его. Вряд ли они бы посмотрели на толпу во время сражения. А в воздухе все чаще появлялись резкие порывы ветра. Воздух электризовался. Тучи не спешили покидать небо над Дресс-Розой. Видимо, капитан злился. Напряжение копилось и среди нас, из-за ожидания. Лично я не понимал, почему капитан медлил. У него была сила, с которой мог справиться разве что Эйс, да и это, их королева, Иринея. Так почему он ею не пользовался, почему сдерживался? А может, он потому и сдерживался, что боялся проиграть собственной природе, самому себе. Все закончилось, когда неизвестно от чего, платформа, на которой был построен королевский замок, с грохотом, раскололась. Ударная волна от этого была такой силы, что все, кто стоял, оказался на земле, и пыль была такой плотной, что я не видел в ней дальше своих рук, а ведь мы были на приличном расстоянии. Правда, пыль быстро разогнал разбушевавшийся ветер, и мы увидели Луффи, который за волосы волочил по земле полумертвого Дофламинго, и капитан в тот миг был похож на настоящего демона. Нет, не формой демонической, просто он был весь в крови, на удивительно чистом лице застыло безразличное выражение, черно-красные татуировки на шее и плечах светились мягким серебристым светом, и длинные черные волосы развивались на ветру. Вот только кровь на нем, если присмотреться, оказалась его собственной. Она сочилась из ран, кажется, сквозных, в руках, ногах и торсе. Но ран он не замечал. Дофламинго тоже был весь в крови. Вздохи он делал с трудом, и каждый раз, когда он это делал, раздавались тошнотворные булькающие звуки. На губах пузырилась кровь. Должно быть, было какое-то кровотечение в легких, и жить ему, без квалифицированной помощи, явно оставалось недолго. Ло, сипло позвал Луффи так неожиданно, что вся толпа, окружившая победителя и побежденного, вздрогнула. С одной из сторон протолкался названный. «Вот ты где!» — с облегчением выдохнул Трафальгар, едва заприметив лицо моего капитана. Он тоже, похоже, истекал кровью от точно таких же ран, наверняка нанесенных нитями до фламинго, но у него ран было меньше, зато его привычная бледность стала синюшностью. «Подарок тебе есть», — хмыкнул Луффи, бросая к ногам союзника и старшего брата, уже почти труп Шичибукая. «Ты же хотел его убить сам». Ло, видимо, только теперь заметил, что за ноша была в руках у младшего брата. Взгляд его, и без того тяжелый, потяжелел еще. Он медленно достал откуда-то пистолет и направил его в голову до фламинго. Тот внезапно булькающе засмеялся, чтобы тут же закашляться. Немного продышавшись и сплюнув немало крови, он едва слышно и едва разборчиво заметил, натягивая на лицо кривую улыбку: «Я всегда знал, что ты такой же, как я, Ло. Я убил брата, человека, который спас тебе жизнь, отдав за нее свою, а ты убьешь меня, члена своей семьи, и тоже человека, подобравшего тебя когда-то». На лице Трафальгара мелькнула ненависть. Прозвучал выстрел, но, к удивлению всех, и меня в том числе, выстрелил Ло не в сердце и не в голову, а всего лишь в плечо. «Я не такой», — зло сплюнул брат Луффи, прежде чем посмотреть на моего капитана. «Даже после всего я не могу его убить». «Доволен?» «Вполне», — действительно расплывшись в довольной улыбке, согласился Луффи. Он сделал несколько шагов к дофламинго, заглянул ему в глаза, и тот, кажется, подавился, но ни звука больше не издал. Его взгляд остекленел. Он был мертв, и, не знаю как, но это Луффи его убил. «Идем, Трафи. У нас есть дело», — бросил он старшему брату, и они оба быстро скрылись в толпе, а затем и в развалинах. А люди потихоньку облегченно выдыхали, понимая, что это все. Дозорные забрали тело до фламинго и разбивали лагерь. Король Рику организовывал своих бывших офицеров, чтобы разобраться с жителями королевства. Он раздавал указания, и люди быстро получали то, в чем нуждались. Не было только крова, но вода была, а гномы принесли откуда-то и еду для всех. Гладиаторы Колизея Корриды разбились на лагеря. Дозорные ушли к дозорным, знать, к Рику, простые бойцы, к жителям Дресс-Розы, ну, а пираты и революционеры собрались в кучу. И почему-то пиратов, настроенных враждебно по отношению к Эйсу или Луффи, не нашлось. Команда Рыкхема азартно переругивалась с командой Эйса, а рассуживал их Марко. Бывшие гладиаторы, среди которых оказалось немало капитанов, переругивались с командами между собой. Сам Эйс о чем-то тихо беседовал с Сабо, командиром штаба революции, тоже оказавшимся старшим братом Луффи, с которым он рос. Чоппер хлопотал над Накома, причитая о том, что капитан куда-то от него сбежал. Все остальные просто отдыхали. Кстати, гномы, когда помогли жителям Дресс-Розы, почему-то присоединились к нам, к пиратам. А куда делись Луффи и Ло, стало ясно ближе к вечеру, когда на острове раздался страшный взрыв, который не только сотряс землю, но и даже тяжелораненых подкинул на ноги эффектом неожиданности. Кто-то из нас, пиратов, припомнил, что в суматохе мы забыли, зачем вообще пришли на Дресс-Розу. И это было не желание Луффи надрать зад до фламинго, и не желание Ло отомстить, а план Альянса по уничтожению производства искусственных дьявольских фруктов и подрыву поставок оружия Йонка, то есть уничтожение фабрики Смайл, про которую мы забыли. Сами демоны нарисовались ближе к ночи, притащили Цезаря, спрятанного Санджи где-то, и кучу одеял и тряпок. Все это раздали раненым, а лишние – жителям Дресс-Розы. Те, кто был более-менее цел, довольствовались тем, что имели при себе. К слову, вернулись демоны очень даже здоровыми. Ну да, у руин дворца еще полно должно было быть кровище. Меня передергивало от самой мысли, но они... Впрочем, от мыслей подобных они отвлекли нас быстро, организовав мини-сабантуй, рассчитанный лишь на нашу команду. Он был тихим, чтобы не привлекать внимание чужих, и все же народу в нем участвовало много. Все, ведь с нами не могло быть иначе. Оплакать потери можно было и потом, а пока нужно было просто почувствовать, что живы, несмотря ни на что. Уже укладываясь спать, прижавшись к теплому боку одного из северных волков, прирученных капитаном, я смотрел на чистое звездное небо и думал о том, что еще одна история из нашего приключения подошла к концу, и удача по-прежнему была на нашей стороне. Но надолго ли? Примечание к части. Для тех, кто не понял, это было повествование от лица Усоппа. Написала так, как это видела. Глава 80. Ласл. Ну что, куда теперь, Ло? спросил я брата, укрепляя очередную динамитную шашку в одном из уязвимых мест фабрики «Смайл», взрыв в котором должен был вызвать цепную реакцию. «В смысле?» – оторвался от такой же работы брат, удивленно взглянув на меня. С момента смерти Минга он изменился. Взгляд стал более живым, интерес к происходящему вокруг усилился, и дышал он теперь, будто бы полной грудью, свободно. «Цель последних лет жизни достигнута», – пожал плечами я, поясняя свой вопрос. «Я хотел свергнуть мировое правительство». «Забыл?» – фыркнул он, закончив лепить динамит, и отправляясь к архиву документов. «Я со своим тоже закончил и последовал за ним. У тебя есть план?» – поинтересовался я, живо, потому что у самого были наметки плана. «Мы могли бы скооперироваться и работать вместе. У меня нет чувства самосохранения», – развел руками Ло, но, глянув на меня, почесал затылок и скептично добавил. «И это семейное. Некоторое время мы рылись в документах, пока не стало ясно, что ничего полезного или интересного мы в них не найдем. Я прихватил только список заключенных сделок по поставке искусственных дьявольских фруктов. Закупал их в основном Кайда, но мелькало имя и Линлин, и моего папаши, и мирового правительства, и даже Дозора. Ну и еще парочка мелких, но влиятельных в определенных местах организаций, тоже пользовались услугами Дон Кихота до Фламинго. Список я сохранил, а все остальное испепелил стихией молнии, дабы быть уверенными, что архив уничтожен. А то мало ли, кто и как мог использовать такую информацию. Уже на выходе из фабрики, Трофи, вдруг тепло усмехнувшись, наигранно задумчиво, заметил. «Думаю, раз уж ты помог мне добиться цели, я должен помочь тебе добиться цели твоей. С братом, королем пиратов, будет проще свергнуть правительство». Я весело рассмеялся, довольно улыбаясь, прежде чем тоже наигранно фыркнуть. «Нехорошо пользоваться братьями в личных целях. То же самое могу сказать и тебе. Ты умудряешься пользоваться не только братьями, но и вообще сразу всеми». Я хмыкнул, но промолчал. А что говорить, все и так было ясно. Глядя на то, как брат взрывал фабрику, я устало привалился к стене, что было крайне неудивительно. Пожалуй, битва с Дофламинго вышла самой изнурительной из всех моих битв. Он был силен настолько, что мне пришлось сражаться на пределе человеческих способностей, да еще и то и дело мне помогал Ло, отвлекая внимание на себя и давая драгоценные мгновения, чтобы отдышаться, прийти в себя или подготовить новую атаку. Было бы гораздо проще, если бы можно было использовать силу демона, но Минго был слишком скользок для того, чтобы раскрывать все козыри перед противником его уровня, даже точно зная, что ему не выжить. А вдруг у него была где-нибудь припрятана ден-ден муши наблюдения, и сигнал сражения видели Йонка или мировое правительство, а вдруг где-то сидел его верный подчиненный, наблюдал, внимательно запоминая каждое мое движение, выискивая слабые места моих техник. Такой человек после смерти хозяина с вероятностью в 98% решил бы отомстить мне, продав знания кому-нибудь, кому бы хватило сил меня одолеть. Я ведь, увлеченный боем, почти не наблюдал с помощью воли наблюдения за окружающим пространством, только за Минго, уверенный, что об остальных позаботятся друзья. Но если человек не нападал, друзья могли не воспринять его всерьез, и, да и сам Минго, сообразив, что проигрывает, мог удрать. У таких, как он, могло быть много ходов для отступления. Как-то вообще вся эта история с Дресс с Розой прошла мимо меня. Сначала, при прибытии, я отстраненно рассуждал о жизни, многое упуская из виду. Потом, в подземельях, пока еще придумывал план, я внезапно задумался о проблемах, которые принесет мне гибель Минго от моих рук. На него действительно было завязано слишком многое в подполье, и не только там. Так или иначе, но все сильные мира сего хотя бы раз имели дело с этим человеком, а у тех, кто постоянно с ним сотрудничал, слишком многое было поставлено именно на это сотрудничество. Тот же Кайда. А да, он просто взбесится, узнав, что я натворил. У всех Йонка была мечта. Эйс мечтал о мире, и все свои силы, и силы своих людей вкладывал именно в это, ставя перед собой порой и невыполнимые цели. Шанкс мечтал об уважении и справедливости во всем мире. Большая мамочка, между прочим, гигант, мечтала создать утопию, где все расы будут равны, без дискриминации и разделения на слои. Но, как мы выяснили на Панкхазард, она всего лишь хотела породниться со всеми расами, понарожав от представителей юных детей, которых с помощью Цезаря хотела гигантифицировать, то есть сделать гигантами. Ну, а она сама, как глава семьи и мать своих детей, стала бы королевой всех. То есть, по сути, мечта была у нее проста. Она хотела достигнуть власти над миром, пусть и оригинальным способом. Того же желал и Кайда. Только он, как сильнейшее существо в мире, желал подчинить себе мир, породнив их с животными, или сделав ими с помощью дьявольских плодов типа зан, в том числе и искусственных. То есть сильнее всего своей выходкой я подгадил именно последнему. Но именно с ним я не хотел бы воевать как можно дольше. Сначала в моих планах была Лин-Лин. Наш конфликт зрел давно, с последней войны Белоуса, и, кажется, больше не терпел отлагательств. Именно после нее я хотел заняться Кайда. Просто не хотел сражаться на смерть с братом и дядей. А ведь они, тоже одни из четырех королей моря, и если я хотел стать королем пиратов, я должен был подчинить себе их, или убить. Теперь, когда все закончилось, я и осознал, отчего все, что происходило после того, как я выбрался из Колизея Корриды, прошло мимо меня вплоть до момента, когда я вновь встретился с Минго лицом к лицу. О друзьях я научился не волноваться, доверяя, а остальные сами виноваты, что влезли по собственному желанию. А понимали, во что влезли, или нет, не мое дело. Я ведь пират, и битва была жесткой. А как же иначе? Иначе я не был бы ранен чертовыми нитями, которые были буквально всюду, и то канатами, а то и паутинками, тоньше волоса, пытались меня проткнуть. По сути, это была битва на выносливость и упрямство, а не на силу или скорость. Потому что так получилось, что наши внутренности, от атак противника, наверное, больше напоминали кашу. Как не защищайся волей, как не атакуй ею же, а противник тоже обладал волями. И рано или поздно, кто-то из нас пропускал удар. Потом второй, третий, десятый. Силы таяли, вместе с вытекавшей кровью. Минго то еще и сшивал свои разорванные внутренние органы нитями. Мне, чтобы восстановиться, нужна была кровь, которую взять было негде. И все-таки я был демоном и скрывал большую часть собственного потенциала, а он был всего лишь человеком, и сражался, чтобы выжить. Он упал первым, и я готов был рухнуть рядом. Ло, как назло, куда-то запропастился, так что пришлось его искать. Двигаясь сквозь толпу, я явственно скрипел зубами, из последних сил воли сохраняя вертикальное положение тела, да еще и куда-то бредя с грузом в руке. И скольких усилий мне стоило сохранять невозмутимость. Ох, Ник, ты не представляешь, какими братья бывают проблематичными. Благо, что Троффи нашелся быстро. Благо, что до него дошли все мои речи, которыми я ему 5 месяцев капал на мозги. Он не стал таким же, как Минго, мстя за своего спасителя. Он не стал убивать. Но я, поучаствовав в войне, и познакомившись с сильными мира пиратов, понимал, оставлять Дофламинго в живых нельзя. Он слишком многое знал о нас. Он слишком ценен был для наших врагов. А Дозору не было доверия. Лично выяснил, что из Импилдаун вполне возможно сбежать. Особенно если есть поддержка со свободы. У Минго такая поддержка появилась бы непременно. Пришлось добить, хотя бы ради спокойствия и безопасности Накома. Ну, а потом, мы с братом, скрылись от посторонних взглядов. Ни к чему даже Накома было знать о цене этой победы для нас самих. Ведь Ло практически лишился руки. Конечно, он врач, и сделал все, чтобы вернуть себе оторванную руку. Да и кровь демона брала свое, позволяя восстановиться по максимуму. Но, все же не до конца. Нитями Троффи потрепало меньше меня, зато у него было открытое, даже не перевязанное, пулевое ранение в области сердца, которое, к счастью, было не задето. Ну, а я был истерзан именно нитями, зато целиком. При движении мне казалось, что ни одной мышцы не было в теле, чтобы в нее не вкололись хотя бы 5 острые, как иглы, нити различных диаметров. Руки, ноги, торс, все продырявлено. Я даже задумался о том, смог бы я выжить при таких ранениях, будь человеком, наверное, да, но огромной ценой. Все-таки нити были в основном тонкими, потому что Минго старался сделать все, чтобы я их не заметил, и позволил ему уже пронзить, наконец, мои жизненно важные органы. После этого неудивительно, что скрывшись в развалинах от толпы, сначала пошатнулся я, и упал бы, если бы меня не подхватил Троффи. Вот только у него тоже не было сил, и, под моим весом, не смог устоять и он. Так что все же упали, и долго, просто лежали, глядя в небо. Кровотечение не останавливалось. Кажется, вместе с силами, нас покидало и тепло, и жизнь. Ха, ну вот и моей кровью обогрелись эти проклятые мощеные улочки. Мыслим я рассмеялся, хрипло, но искренне от души, но резко перестал смеяться, когда мне пришла другая мысль. Может, омывшись истинно проклятой кровью, кровью демонов, проклятие с острова падет? Ты сумасшедший, братец, знаешь, вырвал меня из мыслей сиплый и безжизненный в тот момент голос Трофи. Твое настроение меняется слишком быстро. Ты смеешься без причины, а в следующее мгновение хмуришься, или и вовсе рычишь. Как сказал бы Эйс, Луффи опять ушел гулять по собственному подсознанию, в поисках воображаемых им же тайн бытия мира и сокровищ. Снова рассмеялся я, припомнив любимую присказку любимого брата. Что поделаешь, если я действительно слишком часто погружался в мысли с детства и эмоционально реагировал на них. Если мы так и будем лежать, сдохнем от кровопотери, констатировал Лу как врач, еще пару минут или часов спустя. Не сдохнем, фыркнул я. И братья, и Зара, и Марка видели, в каком мы состоянии. Наверняка с помощью воли отслеживают, где мы. Если нас спасут они, наша гордость точно сдохнет, заметил он. Я хмыкнул и снова рассмеялся, с кряхтением превозмогая чудовищную тяжесть в теле и проснувшуюся боль, которую не замечал, пока не рухнул. Тогда идем. Кровь для восстановления искать не пришлось. Ее было много, и она была всюду. Это было грязно и омерзительно, добывать ее так, как это делали мы. Кроме того, попахивало неуважением к усопшим. И все же мы оба единодушно посчитали, что лучше так, чем ломать гордость. Мертвым кровь все равно ни к чему, а мы хоть и твари те еще, но жить хотели. К слову, Трофи это давалось проще, чем мне. Я не знал почему, но это факт. К вечеру от ран не осталось и следа, и мы, избавившись от окровавленной одежды, и отмывшись, и посвежев, пошли на дело. Нужно было покончить с искусственными дьявольскими фруктами и их массовым производством. Один большой бум, и все. А потом меня затискали женщины. Сначала это были принцесски Ребекка и Виола, потом мои гарпии, Каала, которая прибыла на остров с Сабо, и которую я повстречал впервые, и Моне. Да, последняя присоединилась ко мне, хотя я, пожалуй, больше не желал видеть ее в команде. Было чувство, что я ее обманул. Девушки отпустили меня, лишь убедившись, что со мной все нормально. Когда они меня отпустили, я, побродив по лагерям, опять же вместе с Ло, отправился в развалины, искать теплые одеяла и вещи. Помощь требовалась многим, но еще большим, просто тепло. А нам с братом так просто было спокойнее, ведь фактически, это мы разрушили их королевство, придя с войной на их незаконного, дрянного, но короля. Хотя, конечно, прежде всего, мы обеспечили теплом своих, а уже потом занялись жителями Дресс-Розы. Тогда-то к нам и присоединились добровольцы. И повезло, но нужное мы находили быстро, и хватало этого для всех, даже слишком. Этот лишек я отнес дозору. Они отнекивались, но я обратился к Иссё, что-то говоря о том, что сегодня на острове нет пиратов, революционеров и дозорных, что с ними борются, а сегодня на острове были только люди. Адмирал меня понял, и помощь принял, как принял и еду от Леа, предводителя войскового соединения Тантатта. Среди дозорных тоже было немало раненых и погибших, а их корабли оказались разрушены клеткой Минга, так что им тоже приходилось несладко. И все-таки, уже ближе к утру, начиная с небольшого сабантуя, поднятия кружек с чем-то спиртным запавших не зря, за очередную победу, за удачу и за пиратскую свободу, дело переросло в привычную гулянку. Пира не было, не из чего было его делать, но все, даже те, кто был ранен, даже те, кто потерял близких, радовались, празднуя то, что остались живы, избавившись от тирании семьи Дон Кихот. Тогда-то я и осознал, какие удивительные люди жили на Дресс-Розе. Они жили сегодняшним днем, и даже оплакивая павших, они не переставали радоваться жизни. Уже ближе к концу мероприятия, мы с братьями, вчетвером, решили уединиться и, наконец-то, вдоволь наговориться. Говорили обо всем, спорили, дрались, мирились и снова говорили, не забывая выпивать. Собой Эйс легко приняли в компанию Ло, а он сам, впервые на моей памяти с момента нашего знакомства, позволил себе довериться целиком и полностью, наконец-то рассказывая о том, что камнем лежало у него на душе. И, естественно, Ник, мы не забыли выпить саке, перемешанное с нашей смешанной кровью, подтверждая старые братские узы и клятвы, и разделяя новые уже на четверых. Должно быть, мы все-таки напились, потому что я не помнил, чем все закончилось. Но проснулся я в объятиях сладко улыбавшейся во сне принцессы Виолы. К Как я попал в ее объятия, история умалчивала, да и не хотелось мне этого знать. Но подумать о худшем, о повторении истории одного моего запоя на свободе с последующим блудом, не позволял тот факт, что и она, и я были в одежде. Хотя она все равно улыбалась подозрительно довольна. Да, аппетита мне вообще не стоит, даже с братьями, даже за встречу и еще за десяток поводов, казавшихся безобидными. Ну, да неважно. Вторым фактом, который я обнаружил, это была новая татуировка на внутренней стороне левой руки. Теперь, помимо узора ветра на плечах, чешуи дракона на предплечьях, а также личного веселого Роджера с королевской короной на внутренней стороне правой руки, симметрично последней, у меня появились вытатуированные 4 буквы «Ласл», и мне не нужно было вспоминать, что это означало. И так было ясно. 4 братьев, от старшего к младшему, по именам Ло, Эйс, Сабо, Луффи. Просто символ еще одного убеждения, которым не грех было испортить, и без того покрытую сеткой тонких шрамов, кожу. Кстати, покидать объятия Виолы я не торопился. Во-первых, потому что знал, шевельнусь, разбужу. А мне не хотелось знать, как мы уснули в таком положении. Во-вторых, потому что больно интересно было посмотреть на реакцию хоть кого-нибудь. На Кома, к примеру. Но в идеале, семейство Рикудал до третьего, ставшего, по умолчанию, снова королем королевства. И, должен заметить, ожидания мои никто не подвел. Парни подкалывали, гарпии, хоть и страшные в гневе, но и прекрасные, тоже, кричали, семейство Далда сохраняло невозмутимость, почему-то засмеявшись, когда мы проснулись. Виола, выпуская меня из кольца рук, хитро улыбалась и, кажется, тоже готова была рассмеяться. Я мысленно выдыхал. Ничего катастрофичного мы все же не натворили, иначе она реагировала бы иначе. Хотя все равно новый день принес проблемы. Или не проблемы, как посмотреть. Пока дозорные молчали, мы пользовались передышкой и наслаждались жизнью. Ну, почти все, потому что мои гарпии на меня от чего-то дулись, отказываясь разговаривать. Я пока это игнорировал. Дел хватало, потому что пираты, обосновавшиеся одним лагерем с моей эйсо-командой, попросились в мой флот. И если к Саю и его военно-морскому флоту Хаппа вопросов не было, я уже позволил им стать частью моего флота, то к остальным. Как ты думаешь, Ник, кто стал остальными? Верно, союзники гладиатора и революционеры Дресс-Розы. Это был Кавендиш, жаждавший мне отомстить за отобранную у него сверхновыми славу в прошлом, а ныне решивший присоединиться к моей славе, вместе со своей пиратской командой красивых пиратов. Это был мой ярый фанат каннибал Бартоломео, вместе со своим клубом Барто, готовым чуть ли не песок коллекционировать, по которому я прошелся. Это был Хайрудин, великан и главарь пиратской банды гигантских воинов, состоящий еще из 4 великанов, которых я не знал. Это был некий Эрлумб, капитан внушительного великого флота Йонта Мария, прославившегося как флот искателей приключений, а не пиратов. Это был Ля, во главе вооруженных сил гномов королевства Тантатта. Это был альянс мастеров боевых искусств, состоящий из гладиаторов, которых я отметил как хороших бойцов, Блюгелли, Абдуллы, Джита и Эдя. Последний альянс мастеров и возглавил. В общей сложности я насчитал около 5600 с лишним человек. Ник, ты представляешь? И я не знал этих людей лично. Я знал всех до единого в команде Рыкхема, в команде пиратов Феникса, в команде ледяной ведьмы УАТБ, в команде Макгая. Я воевал с ними, с каждым из их команд, плечом к плечу, спиною к спине. Я их всех знал, а эти были чужими. Конечно, флот Хаппа тоже к ним относился. Все время контролировать каждого, проверять, пытаясь вычислить предателей, или же слепо верить, с одной стороны, или же отказ и вражда, с другой. Люди, пираты в основном, хотели мне жизни доверить, отказ их оскорбил бы, но и в согласии было что-то неправильное лично для меня. С выбором помог определиться Эйс. Он просто через амулет, чтобы никто кроме нас не слышал, сказал: «Луффи, которого я знаю, всегда действует по зову сердца, лишь в процессе оправдывая интуицию или чувство справедливости мыслительными выводами. Ты, помнится, в арабости спрашивал, что сделало меня недоверчивым. Теперь, ты понимаешь, маленький братик, ты тоже перестал доверять слепо, и все же прислушайся к интуиции. Они хорошие люди, не подведут. Ты знаешь, просто боишься. Но ведь чтобы сражаться с Йонка на равных, тебе необходим собственный флот. Так я понял, что звание Йонка очень положительно сказалось на мозгах Эйса. Ну, или я ему хорошо их вправил, ши-ши-ши. И, конечно же, я воспользовался советом старшего брата, мнение которого ценил, которому доверял. Правда, празднование присоединения к моему флоту я отложил. Стоило сначала собраться вместе всем флотом, и тем, кто не в курсе, рассказать о моей природе. Прощание со страной вышло странным. Мы все вместе двинули к полуразрушенному порту, где оставили корабли, но внезапно нам дорогу перегородили дозорные, вместе с прибывшим к ним подкреплением. Они пытались нас остановить и арестовать. Честно, попытка тысячи с небольшим дозорных, под командованием Иссё и, маячившим за его плечом бывшим адмиралом флота дозора, дедулиным другом, Сингаку, пытавшихся остановить 5 с лишним тысяч человек, трое из которых легко и непринужденно вписывались в десятку самых разыскиваемых преступников мира, казалось смешной. Мы так и стояли, четверо братьев, а напротив Фуджитора. Извини, Мугивара, тебя многие в дозоре уважают, и все-таки мы выбрали разные стороны баррикад. У меня приказ арестовать тебя или уничтожить, спокойно сообщил он. А на меня плевать, удивился Эйс. Йонка, вообще-то, и на меня, согласился с ним Сабо, вообще-то командир штаба революции, и правая рука самого разыскиваемого в мире преступника. И раз арестовать их или уничтожить приказано не было, значит, адмирал флота дозора Акайну, самым опасным считал меня. Это льстило. Вы действуете сообща, склонил голову к плечу адмирал. Почему огненный кулак на стороне Мугивары, я могу понять, вы братья. Почему хирург смерти на твоей стороне, тоже понимаю, у вас альянс, но командир штаба революции. Извини, и все, хмыкнул я. Я тоже уважаю кое-кого из дозорных, но, как ты, верно, заметил, мы по разные стороны баррикад. Встанешь на пути, я тебя уничтожу, вместе с твоими подчиненными. А трое моих братьев мне в этом помогут. Трое. Вклинился Сингаку. Ты хотел сказать, двое. Гол де Эйс и Трафальгар де Ватерло. Я, Партгас де Эйс, возмущенно вставил братишка. Сингаку не повелся, насмешливо вскинув брови, мол, неужели? Эх, жаль, его с поста сместили. Вот уж кто был достойным адмиралом флота. Йонка же усмехнулся. Мы с Луффи и Сабо росли вместе. В одном маленьком королевстве Истблю, пояснил он вместо меня. А когда наши пути разошлись, меня приютил и воспитал отец Луффи, вступил и сам правая рука Монки де Драгона. Мы, братья, произнесли мы вчетвером уже хором, и порвем друг за друга кого угодно, добавил я, с усмешкой. Ну вот, Акайну опять поднимет вам награду, неподдельно печально вздохнул Сингаку, но меня это не волновало. И все, пропусти нас и наших людей, мы все равно не сдадимся, а множество людей погибнут. Это, в основном, будут дозорные, ты же понимаешь. Пропусти, настойчиво попросил я. Фуджитора вздохнул. Хотелось бы мне видеть ваши лица. Лица братьев, столь преданных друг другу. Лица преступников, столь не похожих на остальных им подобных. Лица существ, которых у меня язык не повернется назвать людьми. Я фыркнул. Незачем тогда было себя ослеплять. Видите ли, не хотел он видеть грязи мира, Фуджитора, потому и сам себя ослепил. Глупец. Но он грузно вздохнул еще раз и отошел с пути в сторону. Мы, неторопливо, толпой двинули к порту, а нас провожали все жители Дресс-Розы, способные передвигаться самостоятельно, и они желали нам, в основном, мне, удачи. Уже у самого Санни неподалеку от меня материализовался Белыми. Он был печален, но решителен. Подумал, спросил его я, да Фламинго заставил его в какой-то момент сражаться со мной, то есть отдал приказ убить меня, или умереть. Белыми предпочел выбрать смерть от моих рук, согласно своим принципам. Видимо, раз поклялся в верности Минго, готов был следовать клятве до конца. Но я так не мог поступить с человеком, которого зауважал, и в итоге он был жив. Подумал, кивнул он, и более официальным тоном попросил. Монки де Луффи по прозвищу Соломенная Шляпа, я прошу принять меня, если не в команду, то в твой флот. Я фыркнул и скомандовал ему залезать на мой флагман. Приживется или нет среди моих накома, он сможет найти себе место под моим флагом все равно. Мы вышли в море, и пришло время прощаться с братьями. Эйс возвращался на свою территорию, к своим людям. Сабо возвращался в штаб, и если я успел попрощаться с Джекки и командой Эйса, а также с сопровождающими Сабо, с ними самими, нет. Впрочем, все обещания уже были даны, а пожелания сказаны. Эйс просто подарил Сабо каноэ, такое же, как у нас, только работавшие носили молнии, что хорошо подходило владельцу лаги молнии. Сабо, из собственных запасов, подарил Эйсу и Ло наше традиционное оружие, трубы с коленом. У меня такой подарок уже был, так что, я подарил всем браслеты-порталы в мой штаб в новом мире, и все, и разошлись, как в море корабли. Хотя, почему как, мой флот ждал указания и я, недолго думая, вызнав, что Троффик команде своей назою теперь не торопился, скомандовал плыть в тот самый штаб, скомандовал всеобщий сбор собственного флота. Нужно было разобраться с этим, а приключения, они всегда меня найдут, где бы я ни был. Глава 81. Пиратские заморочки. Часть 1. Эх, нелегка капитанская жизнь, вроде ничего такого, а обязательно найдутся заморочки, то ли у твоей команды, то ли у тебя самого, которые все нервы распотрошат и приготовят на медленном огне в собственном соку собственные мозги. Мелкими заботами пришлось заняться мне на корабле своем. Флотик мой разбежался. У народа нашлись дела, которые следовало закончить, чтобы с чистыми душами стать моим флотом. Так, например, Хайрудин в компании Орлумба на флагмане Санта-Марии отправился за друзьями в штаб пиратской службы доставки Багги-клоуна, где, как оказалось, они работали с гигантом. Кстати, я отправил письмецо старому знакомому, который однажды чуть не казнил меня на эшафоте Голде Роджера. Так, пустяки, всего лишь пара предложений. Лео с гномами решил вернуться на Дресс-Розу, и хоть немного помочь с восстановлением страны. Идя с союзниками Альянса боевых искусств, тоже отправился за какими-то знакомыми, славными малыми, мастерами боевых искусств, которые, по его словам, могли бы пожелать присоединиться к его Альянсу. Так как корабля у них не было, возиться с ними согласился Рыкхем, он же увез Эбониту. Та, наконец-то, увидела среди команды Уильяма бывших подчиненных Инакома, сбежавших вместе со мной из Импилдаун. Со мной стерва по-прежнему не разговаривала, так что и разрешения не спросила. Но я впервые не сказал ни слова по этому поводу, все равно разрешил бы. Ну а остальные плыли на примеченный мною островок. Люди на нем не жили, но там была уютная природная бухта, хороший песчаный пляж, симпатичные зеленые поляны и лесок, через который протекала река, бравшая начало из-под холма. Именно на нем мы и условились встретиться со всеми, кто отправился по делам. Не далее чем в полудне от того острова был другой остров королевства, с развитой цивилизацией, что было вдвойне удобно. Там мы могли пополнить припасы, ведь взять больше, чем на несколько дней пути, в разрушенном нами же королевстве Дресс-Роза, совесть никому не позволила. И вот пока на всех парусах шли к примеченному мною острову, меня одолели насущности, такие как куда деть странных, новых и лишних на корабле. Это был вопрос размещения. Пока нас было 12 человек команды, Ло, в качестве союзника, Кинеман и Мамоноски, в качестве гостей, и Цезарь, в качестве приманки, мы еще как-то умещались. Но с тех пор нас прибыло в лицах Мони и Белыми, в качестве пополнения, и некоем Кандзюро, том самом друге, которого хотели найти Кинеман с сыном, самурай с искусственно выбеленным чем-то зачем-то лицом, крашенными валой волосами, и смешной яркой, розово-зеленой с бантиками одежде. Вообще-то я согласился подвести самурайчиков только до Дресс-Розы, но в общей суматохе я упустил их из вида, а они, как оказалось, подслушали наши планы на будущее, и узнали, что рано или поздно мы отправимся на Зою, где их ждал еще один товарищ, потому-то они и пробрались на корабль тайком. Наглые, задери их морские короли. Короче, мы с Накома вдруг обнаружили, что гостей девать некуда. Конечно, не влезали лишь двое, но они не влезали. У Фрэнки было предусмотрено расширение пространств кают как мужской, так и женской. Однако для того, чтобы их расширить, нужны были доки, а до них было несколько дней плавания. На корабле были и гостевые каюты, но они были заняты. Да и вообще создалась такая ситуация, что мест на корабле полно, а мы с командой отметали варианты один за другим. Не спешили доверять гостям, вот и хотели, чтобы они под присмотром были. А кому приходилось решать подобные вопросы на корабле? В итоге Усоп сам ушел в свою мастерскую, сообщив, что намеревается постелить себе там. Чоппера я отправил в его медпункт, где была добротная, хоть и простая койка, и Фрэнки пообещал с удобством устроиться в аквариумной кают-компании. Таким образом, вопрос и был решен. Мони до ближайших доков я оставил под присмотром нами и Робин, на месте Бониты, пока та плавала с Рыкхимом. Белыми и Кандзюро были устроены в мужской каюте, куда вернулся и я. Просто, чтобы гости были под присмотром сильнейших, и когда мы стали такими недоверчивыми. Но в любом случае, ситуация требовала реконструкции Санни. Я даже поинтересовался у Фрэнки, насколько человек максимум были рассчитаны каюты. Он мне и сказал, что с учетом всех возможных расширений, корабль может вместить до 100 человек в тесных условиях, 50-60 в комфортных условиях, но вообще 30-35 с удобством. И это, почти не сокращая площадь других помещений. Я по-настоящему удивился, услышав эти цифры. Привык к кораблю, а потому он не казался мне таким большим. И тогда мой плотник показал мне планы Солнца Тысячи Морей. Оказалось, что в нем есть помещения, о которых я не подозревал. А учитывая, что в нем было полно иных просторнейших помещений, в которых, при желании, можно было понавешать гамаков в 2 этажа, сотня действительно могла поместиться, а то и больше. Но мы, конечно же, привыкли к комфорту. Потому я решил, что больше 30 человек, ни-ни. Короче, Санни продолжал впечатлять. Правда, это не помешало нами требовать у Фрэнки 5 мест в женской каюте. 5-е, для Виви, говорила ведьма, мол, она тоже Накама, и что, быть может, однажды будет плавать с нами, и вообще. Тут-то я вспомнил, что у меня еще и истеричка в гарпиях имеется. Вернее, об этом вспомнили все, кто ее знал, и загрустили. Ну да, к ее отсутствию мы все привыкали долго. А сейчас, вспомнив о ней, мы все, да-да, Ник, я тоже, поняли, что соскучились по этой истеричной принцесске. Из-за этого за обедом у нас было не слишком радостное настроение. Пища откровенно не лезла в глотку. Мозги сразу 6 судорожно размышляли, в поисках возможности встречи с девицей королевских кровей. И, как ни странно, Чоппер, вспомнив про порталы, которые переносили нас в наши штабы, поинтересовался у меня, нельзя ли такой портал передать как-то Виви. И возможность вдруг нашлась. Уже через час Кара со строгими наказами, письмом и небольшим мешочком, привязанным к одной из лап, вылетела по направлению Карабасти, чтобы там, в королевском дворце Алубарны, найти еще одну нашу Накама. В конце концов, я ведь собирался устроить общий сбор всей команды и флота, верно? Впрочем, когда Кара улетела так далеко, что скрылась с моих глаз, и бинокля Усоппа, я вдруг тоскливо задумался о том, что если я почти не справлялся и с 4 гарпиями, то, что же будет с 5-6, если учесть UITB? Мысли об этом ввергали меня в уныние, и даже в апатию. Наверное, поэтому, и только поэтому я никак не отреагировал на сообщение Усоппа, который, испытывая новенький самодельный бинокль, с каким-то там особым подбором линз, на самой линии горизонта увидал 2 линкора дозорных. Причем, наблюдая за ними несколько часов плавания, он сделал вывод, что они следили за нами, и специально держались вдали, чтобы не привлекать к себе наше внимание. Хорошенько поразмыслив, пока Накама, гости, Ло и новые командиры дивизии моего флота ждали моего решения, я про себя сделал вывод, что дозорные пока только следят, не намереваясь атаковать, а значит и нам их трогать не стоит, а то припрутся всем флотом. Понять их слежку можно было без труда. Они не имели возможности подсунуть нам шпионов. Однако подобное скопление кораблей вокруг моего Санни было минимум подозрительным для них, а то и просто опасным. Они просто хотели удостовериться, не задумали ли мы чего. И все наверняка уже разболтало о гигантском пополнении моего флота, и 5 старикашек Гарасы тихо паниковали, как бы я ни натворил дел с такой силой в подчинении, пока Акаину строит планы по моей поимке. А кому отвечать за это? Верно, простым дозорным, которые рисковали шкурами, следя за моим флотом всего 2 линкорами. Впрочем, прислушавшись к ощущениям, я понял, что на одном из кораблей был Сингаку, а он, сам по себе серьезная сила, которую было невозможно недооценить. Квиндиш сильно ругался, что я трушу, что этих дозорных нужно пустить на дно, но красноречивые взгляды моей команды, откровенно ненавидящих всех, кто называл меня трусом, быстро его заткнули. Ну да, мои привыкли к тому, что у меня вообще тормозов нету, не то, что страха, а потому искренне оскорблялись, когда кто-то считал иначе. И не за меня они оскорблялись, а за самих себя, ведь им приходилось терпеть все мои выходки, на которые нормальный человек, и даже бесстрашный, едва ли решился бы. А потом мы подплыли к острову, где можно было пополнить запасы. Был устроен совет, на котором решалось чего и сколько брать. Сдуру я не подумал о том, что кто-то из моих новых подопечных может плавать впроголодь, добывая большую часть продуктов своими руками, и решил, что забиваем трюмы по максимуму. Нет, мы, конечно, тоже добывали продукты сами, мясо там или рыбу, но вот овощи, специи, крупы и муки разные, воду питьевую, в конце концов, закупали, потому что где бы мы в море это взяли. Но с золотом у нас проблем не было, благодаря жадности нами, моему везению и благодарности спасенных нами государств. У новых подопечных с этим были проблемы. Более-менее нормально положение дел было только у Бартоломео, да и то, потому, что раньше он был главарем обширной подпольной сети, якудзой. Короче, я бы поделился запасом Белли с новыми накома, вот только нами мой замысел вовремя раскусила, и посмотрела на меня такими глазами, что я, гулко сглатывая, понимал, задушит на смерть, и никакая сила меня не спасет, если я приму такое решение. Под ее взглядом молчали и остальные друзья, хоть и не согласные с ней. Это же Накама, друзья, нужно делиться, тем более, если у них почти бедственное положение. Тем более, что у меня в запасе было золото фактически из трех замков демонов и одного города золота людей. Но так как с гарпиями я до сих пор не разобрался, да и нами была по-своему права. Мы же пираты, так с какого перепугу должны были делиться законно завоеванной или стыренной добычей? Мы не виноваты, что кому-то не хватало удачливости. Короче, пришлось искать другой выход, чтобы не злить одну из гарпий еще больше, а заодно бередить собственную жадность. Просто я решил, что поговорю с нами об этом позже. Однако Бартоломео заметил мою заминку и предложил не покупать у жителей необходимое, а просто ограбить их. Само такое предложение, высказанное мне, оскорбляло. Поэтому я выхватил болтавшийся за поясом у Соппа пистолет и наставил его дуло на каннибала. Мое новое окружение потрясенно замерли, а основное окружение, команда, делали вид, что ничего не происходит. Бартоломео был в шоке. Но я не шокировать его решил, наставляя на него пистолет. Этот пистолет и пули для него сконструировал один гениальный снайпер, мой друг, член команды Йонка Шанкса и отец Усоппа. Характеристики пистолета уникальны. Они позволяют пробить практически любую защиту, в том числе и большинство дьявольских фруктов. Ну а пули из сплава Кайросики заставит долго корчиться от боли вообще любого. Это я к чему, Бартоломео, мы не бандиты, не якудза, и тем более не грабители. Строго и холодно говорил я, как всегда то, что приходило в голову. Злости на капитана пиратов клуба Барто не было, было только раздражение и желание донести до него мысли, которые и до меня самого когда-то донес Шанкс. «Мы, пираты», это я произнес тихо и торжественно, с придыханием, словно в фразе скрывалось что-то сокровенное, искренне гордясь тем, что являлся пиратом. И это слово не пустой звук. Не просто название мореплавателем, отрекшимся от законов мирового правительства, от негласных правил общества. Пираты – это не люди, ищущие легкой наживы в море и на берегу, чтобы эту наживу спустить на выпивку и женщин. Пираты – это нечто гораздо более значимое. Пират – это настоящий морской волк, преданный лишь морю, свободе и команде. И пират – это благородное существо, которое не станет грабить тех, кто даже не в состоянии держать оружие. «Чем провинились перед тобой люди этого королевства, что ты хочешь их ограбить?» – спросил я у замершего с широко раскрытыми глазами, в которых плескалось восхищение, Бартоломео. «Быть может, они когда-то ограбили тебя или кого-то еще, или они пытались тебя убить. В чем их вина? В том, что платят налоги правительству за защиту дозорными от пиратов, которые, как ты предложил, предпочитают их грабить, или же насиловать их женщин и убивать?» И так и не получают ее, эту защиту, или тем, что не способны защитить себя самостоятельно, или тем, что не решаются выступить против. Отрицательно мотали головами, кажется, все, кроме моей команды Ило. Я вздохнул, подумав о том, что должно быть в голосе демонов было что-то гипнотическое. После этой мысли, я решил сократить речь, потому что рассуждать мог еще долго, а последствия таких речей были проблематичными. Я еще помнил, что все началось с беглецов Импилдаун и моей речи о пользе вступления в войну Белауса. Так что я просто констатировал, если я еще хоть раз услышу от тебя подобное предложение, убью. Я, видишь ли, смею называть себя настоящим пиратом, а потому не потерплю морских бандитов в своих рядах. Тут я развел руками, заодно и отдавая пистолет Усоппу. А пираты, настоящие пираты, грабят только клады, кладбища кораблей, мертвых, но не кладбища, богачей, вроде дрянных корольков, или тенерьюбита, которые копят золото лишь для себя, а не для своих людей, пиратов, которые всего лишь морские бандиты, и дозорных, но лишь тех, кто напал первым. Это я, кстати, говорю и тебе, Квиндиш, повернулся я к оному. Узнаю, что первым напал на дозор, пущу на корм рыбам. Тот презрительно хмыкнул, но я видел, с такой постановкой вопроса он согласен. Видимо, никогда прежде не задумывался о том, что пираты могут быть и не такими, какими их видит большинство. А вот если они напали первыми, тогда, пожалуйста. И еще, принадлежность человека к дозору, это еще не повод для его убийства. Запомните и донесите до подчиненных. Раз уж вы решили присоединиться к моему флоту, должны жить по моим законам. Бартоломео просто рухнул на колени, блестя от чего-то влажными глазами. Простите, Луффи Семпай, такого больше не повторится, клянусь. Кланялся он, я фыркнул. Вот же фанатик, вы, невероятны, подтвердил он. А пока они там впечатлялись моим выступлением, я придумал, как решить возникшую трудность. Отправившись к королю маленького, я бы даже сказал мизерного, островного королевства, с собой взял Марка, привыкшего вести дела с правителями, Робин, несмотря на все обиды, помнящую о долге перед командой, и Квиндиша, просто потому, что он не мог не пойти, ибо принц. Хотя насчет последнего, я просто не решился спорить с настоящим сумасшедшим. С ними, как говорится, не спорит. Как порой не решались спорить со мной мои накома, хе-хе-хе. Странные дела творились в королевстве. Почему я так решил, Ник? Просто охрана дворца сбежала, только увидав наши лица. Нет, мы были, конечно, очень прославленными пиратами. Но чтобы бояться нас до такой степени, это чересчур. Тем более, что из дворца смылись не только они, но и вообще все, кроме короля. С чего я решил, что там вообще кто-то был кроме него? Во-первых, пятки чьи-то сверкали, а во-вторых, время было обеднее, и кое-где были следы сорванной трапезы, а еда была еще теплая. Самому королю, видимо, было не до еды. И раз просить аудиенции нам было не через кого, то мы вломились прямо в его рабочий кабинет. Он нас встретил усталым, отчаянным и совершенно обреченным. Что, остров захвачен? Слушайтесь, если хотите жить, как-то даже усмехнулся он, перебирая какие-то бумаги. И тут я осознал, что меня смущало в королевстве. Жители слишком тихо и вяло занимались дела, тщательно игнорируя черные флаги на кораблях в порту. Повсюду была не то, чтобы разруха, просто следы многочисленных нападений. Да, королевство, похоже, очень часто подвергалось нападениям со стороны пиратов, и местные жители от этого устали. Раньше, после похорон Белауса, когда плыл на подмогу тогда остаткам некогда великой пиратской команды, я остро подмечал, какие изменения к худшему принесла смерть старика. Мелкие, не относящиеся к кому-либо пиратские банды грабили многие острова, а Йонка, взявшимся стать их щитом, не было до них никакого дела. Они грызлись за лакомые куски бывшей территории Белауса. Хаос царил всюду. Но потом, мой взгляд замылился, и, сначала я перестал обращать на это внимание, а потом и вовсе перестал замечать, что ничего не менялось с тех пор. Да не изменилось, но могло измениться. Идея появилась мгновенно. В конце концов, я ожидал только готовности команды. Тем более, что королевство было одним из трех островов цивилизации, находящихся поблизости от штаба моей команды в новом мире. И с кем еще договариваться, если не с соседями? Мне и моим людям нужны съестные припасы, медикаменты, пресная вода, парусина, веревки попрочнее, дерево, гвозди, стяжки, ткани и еще по мелочи, заговорил я. Король удивленно хмыкнул. Явно ожидал от меня запросов золота и выпивки и женщин. Обеспечь нас этим. За медикаменты и съестное, я щедро заплачу. У короля выпал монокль из глаза, когда он очень резко вскинул голову, посмотрев на меня широко распахнутыми в удивлении глазами. В обмен на остальное, мы очистим королевство от остатков пиратов. Я не заметил над дворцом флагов никого из Йонка, дозора поблизости тоже нет. Поэтому я предлагаю тебе и жителям твоего королевства защиту своим флагом. Глаза короля от такого предложения загорелись, но, кажется, он больше ничему не верил. Дозорные освобождают мое королевство от пиратов и уходят до тех пор, пока нас снова не захватит, потому что в мире неспокойно, а строить здесь базу нерентабельно, явно спародировал он кого-то, от едва сдерживаемых эмоций ломая пальцами карандаш. Пираты, обещая защиту, собирают дань и помнят лишь о ней, вспоминая о нас лишь тогда, когда мы должны, в остальное время мы для них не существуем. Кто гарантирует мне, что ты не поступишь с моей страной так же? Никто, не задумываясь, ответил я. Но кто мешает тебе рискнуть и попробовать поверить снова? В конце концов, смерть приходит к нам лишь тогда, когда нас покидает надежда, и то, далеко не всегда. И я не требую плату за защиту, по крайней мере, не золотом. Король удивился еще больше. Конечно, мне нужно чем-то кормить своих людей, но я что-нибудь придумаю. Из условий с моей стороны. Это свободный вход в порт твоего королевства, товары по доступным ценам для нас, возможно, некоторые услуги твоих мастеров, и никаких дозорных. Я сделал паузу, серьезным взглядом глядя в глаза королю. Они мне не помеха, но ведь и вам не выгодно, чтобы кто-то узнал о вашем сотрудничестве с пиратами, верно? В свою очередь гарантирую, что мои люди не тронут ни страну, ни людей, ни их имущество. Если же таковое все-таки произойдет, у таких пиратов, как я, есть кодекс чести. Мы накажем своих преступников, вам нужно лишь вовремя об этом сообщить. Король задумался и думал долго. Он понимал, что ему предложил сделку пират, понимал, что гарантий больших, чем обещания, которые банды пиратов нередко нарушали, не будет, и все же он так отчаялся, что готов был поверить первому, кто пообещает ему хоть что-то. Если ты и твои люди действительно защитят нас, услуги мастеров и некоторые товары мы вам и так дадим, сипло выдохнул король, решаясь согласиться, видимо. Он прокашлялся и добавил осторожно, словно прощупывая почву, выясняя, мол, понимаю ли я, что его подданным тоже нужно что-то есть, кроме съестных припасов, медикаментов и дерева. Леса на острове немного, и я не стану его вырубать ради вас. Медикаменты нам привозит, а еда, пояснил он. Но я отмахнулся. Именно поэтому я готов щедро заплатить за то, чего у вас мало, или то, что вы сами не изготовляете. Остальным ты нас обеспечишь, и по рукам. Я протянул руку для рукопожатия. Король встал, вышел из-за стола и, потратив несколько мгновений на последние сомнения, руку пожал. Отлично, хмыкнул я, широко улыбаясь и хлопая правителя по плечу. В кандалы его, и о, Ник, тот ужас и непонимание, что отразились у него на лице, просто нужно было видеть. Особенно, когда Робин достала кандалы из кайросики и демонстративно покачала ими. Но, конечно же, это была шутка. Итак, работа закипела. Примечание к части. Кто-то расписался, однако, и начал тянуть. Мне так показалось. Ну, да на ваш суд, глава 82. Пиратские заморочки. Часть 2. Моя пиратская шайка чистила город от засидевшихся мелких пиратов, в то время как горожане отгружали нам наш заказ, по приказу короля. Мой флаг король получил, и тут же повелел поднять его над своим особняком, который почему-то назывался дворцом. В порту, на высоких и стратегически важных зданиях тоже был развешен мой флаг. И жители, прекрасно зная мое лицо с разыскных листовок и газет, начинали потихоньку надеяться на то, что от них отстанут. Хотя нет, надеяться они начали, когда я, взглянув с палубы Санни на не то, чтобы разруху, но упадок, решил, что мне не нравится, как смотрится мой Роджер на этом фоне, и, немного поразмыслив, приказал еще и восстановить маленькое королевство по мере сил, то есть сделать косметический ремонт и легкую перепланировку. Ну, чтобы мимо проплывавшие не подумали, что упадок в королевстве моих ручонок дельце. Фонтана мне не хватило на главной площади, понимаешь ли, Ник. Короче, легко и с энтузиазмом, следуя за моим эгоизмом, Фрэнки организовал плотников как наших, так и городских, потом, с помощью короля, который выступал у него в роли информатора, подключил к делу городских рабочих и праздно шатавшихся, быстро разработал план, и, через 5 суток безустанного стучания молотков, королевство было не узнать, оно стало выглядеть процветавшим. А мне что, время не жалко, ибо мой трон меня дождется, а я ждал полного сбора флота. Людей не жалко, ибо на Дресс-Розе многие пострадали, и просто вымотались, а тут была возможность отдохнуть. Но, при этом, крайне деятельная пиратская натура, не выносящая скуку на берегу ни в каких видах, ибо море скучать не давало, была рада заняться хоть чем-то, даже выполнением бессмысленного капитанского приказа. Тут ведь даже самые больные могли помочь, скажем, красить или гвозди подавать. Конечно, многие предпочли бы старую добрую пьянку, тем более что и повод был, но ее я откладывал, и пираты знали об этом, понимали, и с нетерпением ждали. Я тоже немного поработал с удовольствием, но мне быстро стало не до того. Просто заметил от чего-то мрачное настроение Трофи, ну и решил разобраться. Раскололся он, как обычно, не сразу, и тем не менее он признался. Мнительные у меня братики очень, Ник. Старшему вдруг взбрело в голову, что Альянс – это союз равных партнеров, действующих сообща в достижении единой цели. Ключевое слово «равных». На его взгляд мы равными не были. У него, мол, только подлодка и небольшая команда верных людей, средняя награда за голову, ничем не примечательная слава сверхнового из худшего поколения, сила дьявольского фрукта, плохо развитая воля и демонические способности. А у меня – команда, в которой каждый член знаменитый на весь мир пират, трое из которых, не считая меня, сверхновые из нашего поколения, один просто великий пират, а у остальных награда за головы свыше 100 миллионов белли. Флот, который, конечно, не как у Йонка, но и маленьким и слабым назвать его язык не повернется. Теперь еще и свои острова, куча друзей и союзников, в том числе из Йонка, и революционеров. Одна из 20 самых высоких наград за голову. И слава настолько кровавая и ужасная, что даже мировое правительство трясется, услышав мое имя, даже больше, чем перед именами Йонка, потому что я смел прямо выступать против их правосудия и побеждать всухую. За славу меня уже прозвали худшим из худших, и начали пугать непослушных детей моим именем. И все это не считая моих способностей. Мол, он, Ло, если и прославится, то либо как очередной пират среднего класса, либо как мой брат и союзник. А я, уже навеки вписал собственное имя в историю. Я посмотрел на братца, посмотрел и сел где стоял, задумавшись. В чем-то он был прав. Равными мы не были, так уж сложилось. Слава моя действительно бежала вперед меня. Не зря же Акайну был мною одержим. И я действительно выделялся из худшего поколения. Однако хоть трофей не был известен так же, как я, но я точно знал, что Ило мог прославиться. Ему просто чего-то не хватало. Да и вообще, это же было абсолютно неважно. Кого это волновало? Меня? Нет, только трофей. В конце-то концов, что за детские обиды? Помню, мне в детстве было очень обидно, когда не нашлось мне такой же длинной трубы, как у собой Эйса. И ныл я, пока в очередном мусорном завале серого терминала, братья не нашли мне такую же трубу, как у них. Вот эта ситуация напоминала мне то, что происходило сейчас. И, спрашивается, что это вообще такое? Подобные мысли я высказал Ло, и вообще посоветовал, что раз уж цели, к которой шел больше 10 лет, он достиг, то можно уже и развиваться в другие стороны. Что еще сказать, я даже и не знал. То ли в шоке был от таких выкрутасов братика и самих его мыслей, то ли еще от чего. Да, Трофи успокоился достаточно быстро и, кажется, что-то придумав, думать забыл о своих заморочках. А вот я еще долго сидел и тупо пялился на всех, кто проходил мимо, размышляя о том, почему у меня такие мнительные братья. Или я тоже был таким. К тому времени, как наши начали возвращаться, мы перебрались, наконец, на тот самый остров, куда я собирался изначально. Рыкхем привез моих волков и Бониту, которая, почему-то, все еще не разговаривала со мной. Вообще-то пора бы разобраться с девушками, но я тянул, надеясь, что они остынут. И не до того было. Мы с командой как-то вдруг все разом ощутили дичайшую неловкость. Народу на острове все прибывало. Лагеря стояли сплошняком, занимая все поляны. Шумно было так, что все птицы и зверье спрятались в глубине лесов острова, тем более что на них были попытки и охотиться. Но куда бы я ни шел, сквозь эти лагеря, меня преследовала почтительная тишина простых матросов. Стоило только мне появиться, и все звуки и разговоры смолкали, а лица поворачивались ко мне, с любопытством и уважением в глазах. Кто-то даже кланялся, кто-то просто склонял голову, или, как принято у маринеров, отдавали честь старшему по званию, кто-то приветственно улыбался или даже осмеливался позвать к своему костру, но в основном почтительно молчали. Мои накама столкнулись с той же проблемой, о них тоже были наслышаны, и относились хоть и проще, чем ко мне, но все равно, не меньше, чем как к командирам, капитанам. Нет, собственные капитаны им были дороже нас, по крайней мере, пока. И все же, а мы же совсем не привыкли к такому отношению. О том, что такое субординация на Санне, редко вспоминалось. Я, конечно, был бесспорным капитаном, но это не значило, что я ни разу не драил палубу, не ставил или убирал паруса, не стоял у штурвала. Какие обязанности у меня были на корабле? Я выбирал, куда плыть, дрался с самым сильным противником и решал непростые задачи. Все, это и были обязанности капитана. Остальное делали подчиненные. В моем случае, друзья, готовил Санджи, и никто не смел указывать ему, как это делать. Чинил корабль Фрэнки. Иногда ему нужна была помощь, и тогда мы все становились под его командование. За курс отвечала нами, и чаще всего она решала, когда лучше поставить паруса, а когда убрать. И любой мог влепить подзатыльник мне, или, например, Зара, или Марка, или вообще кому угодно, кроме Чоппера и Гарпи. И то, лишь потому, что первый был, по сути, ребенком и, к тому же, отвечавшим за наше здоровье корабельным врачом, а вторые были женщинами. Видимо, в других командах это было не принято. И, наверное, поэтому мы считались странной командой.